las veces que me Mira. No. No, Uy, no. ay, no, no. Rostro. Abre un pronóstico de extra porque está dando el pichón. Todos en esto. Hacen para esto. Y se escucha el resto de los dos. Yo estoy en Balmes. ¿Sí? Estoy en Balmes. Sí, señor. No es todo bueno, fue. La era justa, chino. Bueno, estás más bien. Vale. ¿Qué tal tiene que estar bien? Oscuro mal. Mal que difícil ya. Pisar. Esa es la verdad que no fue el Aún no tan cool, tan feliz. Se ve que no se ve que más y lo más y lo más y lo más y lo más y lo más y Выдумки все это, выдумки. Сейчас ты знаешь, как делать это? Что-то все девушку делает? И да. Он и другим приезжает. А когда он молился? Как ты на юге? Вот дефицитах. Нормально. Подмолять. Да, наверное, скорее всего, не дали хыло там. Да, ну, да, это было. Не хитрохун, да. Да, хусейность. Ним же тоже почему-то. Дисполник. Ну, сука, ты за чипулин, блядь. Я же Толик на гражданке. Главное пиво посидел. И? Что-то не Толик не понравилось. Честно, я его как-то попробовал. И пиздово это отравил. Даже бутылочку у них там посыпал. По пол-литра держишь. Там чуть-чуть хреном. На глаза мой. Пять. Да. Какое пойло только не играл, я понимаю. Все пойло ты перепил дешевое. Ты тебе это порадовал? Только один раз и давно еще в школе. Я имею в виду коктейли, съеба выпили. Я сейчас так и дрочек пожелаю. Самое пойло, блядь, это ВДК, знаешь? Слышал, но он что-то такое. Они даже не выглядели в мамочках, а в пластмассовых. ВДК, это вообще дикая, блядь. И что оно, блядь? Вот эти глазы, если ты ничего, что? Вот эти глазы, блядь? Минус 10, это интеллект. Ну, тут песня нельзя, да? Ну, пойло, что это? Набухал, блядь. Вот это значит, я... Это, блядь, партнерэп, блядь, как на них пошелся. Ой, тоже, блядь, какая хуйня. Пизда, щас. Я чё, блядь, в очках, я... Блядь, в тумане. Пизда, щас, я же... Ой! Да-да-да, мать, я нормально. Он как попёрло. И как будто, знаешь, там две банки выжрал, а это снег, куда ящик водки, ебал там, нахуй, на кузке. Ебаю. Давай, надо старайся. Я говорю, тут банку ебал, ебать. И ее же потом вылил в ближайшем этом. Ну, вот там банка. Не стыдно. Хауля. Ну, нахуй, теперь. Ты просто оборвался, блядь. Как ты эти себя гетик растишь? Все, как я там вижу. Блядь, я все очень смотрел там. Все тело горело, блядь, дергался, так ляжешь, блядь, так ляжешь и хуй. Ёбаный в рот думаю, ёбаный в рот пьёт. Страшно вообще, пиздец. Ой, да, всё запах. Разбили бутылку водки, пошли в магазин назад, прощались, бутылку водки разбили. И ржал стоит вдвоем, блядь. И ходит у нас похуй. Пришли, нам сказали, за тут похуй, бутылку водки разбили. Мать вам денег, идите еще за мной. Вроде бы дышки. Стаканы из рук плавились, что, блядь. Еле в машину сели, снова довезли там до города. Я в дверь толкаю, блядь. Выйти не могу. Сядь сзади дверь. Утром. Один вылез, открывает, меня утаскивает. Я тоже, блядь, я еле стою. Пошли в кафе, там было дневное кафе. С этим. С экраном, на который проектирует там камеры клад вечером. Я пошел, эти еще пиво, блядь, думаю, выбрали, куда лезли. Сидят пиво, блядь, я смотрю, они, блядь. Говорю, я пойду плевать. Думал, ушел за это кафе, а сам все возле экрана. Прикинь. Или хуя его там не будет. Мужик подходит ко мне, меня тряпка кидает, говорит, убирай. А я на пол нахуяю, ищу себе на штанину. Сначала вытер на полу, а потом заходите на чем. И хуя, я все возле. Потом пошли в какой-то гараж. Сколько раз падали, хуй его знает. Пусты пересчитали. Да, плевые штаны. Да, ладно, наверное. Ой, писька. Да ты что? Ну, кто нахуй? Рака, шесть. Курок сидишь? Блять, походу, да, я еще не знаю. Как мы зимой жрали в гараже, ебаный в рот, это пиздец был. История, блядь, история велика, все так как. Синие гаражи прозвали. Там один... Пьяный гаражи, смотри. Один раз собралось, там их хуй, значит, 20, наверное. Говорят же, хуй за это, что за эти, блядь, бабы без зубы. Хуй пойми. Соседи у поселка понаехали. И 4 литра пива с собой гривет их. И так. Нихуя. Эти бегали на колонку, блядь, прямо на месте разбавили у этого одной колонны. Ну, начали его хуярить, блядь. А там печка буржуйка была, блядь, она еще внутрь бегила. Дым, блядь, нихуя не видно. Музыка какая-то играет, все пьяные орут. Выходишь по обе стороны гаража, все заблевано. Уже падает некуда, выходишь, падаешь, тут блевается, там блевается. И уходит просто на колени, падает, он на гараже, блюет. Жрали. Закуску, запивку кончил. Похуй, начали водой просто выпивать спирт, нормально. Потом меня хотели на носилках вывести, а носилки были. Пиздец. Так никто не внесли. Это как все стоит, да, я смотрю? Блин, это говно. Да, не стоит. Выпускной тоже нажрались. Я галстук заблевал. Я выпускной нихуя. Я готов к настрелять. Нихуя нажрался. Зато... Один нажрался и говорит, все, я домой. Все, я домой. Ладно, идите мне домой. Мы это все вызвали. А он уже, блядь, тянет его. Такси его везет. Саша только не блюет. Саша только не блюет. Только поехали к его дому. Да, хуя это в такси. Говорят, убирайтесь, все убирайтесь, блядь. Мы сейчас сбегаем, блядь, за эти запятки, блядь. Убирался. Съебались так и хуже. Саша только не блюет. Молодец, Аля. Ездили в Москву тоже перед выпускной. Охуярил целый автоп, блядь. Еще не приехал никто, блядь. Уже набревали в автобусе. Я в пакет набревал с пивом, блядь. Ну, под глазки. И ты потом не переполз. Блядь, давай. Что вы дали мне? Потом как шальной ходил в эту Москву в очках темных. Шатался, блядь. Мы еще там на этих теплоходах катались. Один проспал всю поездку, мы положили в теплоход первого. Все проспал вообще. Такая я больно фильм. А к вечеру просто двери более-менее все искали, где уже, где уже так и нашли. Ну, что-то гулянка такого-то. Не было нормально. Наша выдержка чисто отделяет все. Ну, это с пацаном, с пацаном. Куда чисто не дать. Я спрашиваю, что у нас. Что будет пить? Хуй, у меня уже через 3 дня. Ладно. Давай, пиво. Идите, да? Жаловка, пиво. А, пиво. Пиво взяли нахуй. Да я хуй не знаю, что это сейчас. Собрать, не собрать. Ну, 3, товарищ, полтора. И еще держи, пора. Как мы прям, знаешь, посидели на основные детки. Вот такие там зубля есть, хуй знает сколько лет. Вот такие зубля у нас есть, хуй знает каких лазит вообще. Тут раз звонит, нет. Приходите под пиццерию, мы тут день рождения праздновали. А если папа мы сами туда шли, пошли в пиццерию. Они уже такие вот. Всю водку там выпили в пиццерии. А там еще водку продавали. И дали со мной 5 пивов. Выпили раз, взяли еще, выпили два. Ведь все равно такие сидят, и все равно никаких выездов не происходит. А я уже такой нормальный. Поехали в Омск, похуй, взяли такси, сняли деньги, карасы, поехали. Было 9, еще часа 3, может. Поехали в какое-то кафе у чертовки называется. Взяли 3 литра водки. 0,5 выжрали побыстрее, 0,5 мы нахуй дарай себе будем. Сыгрели на самотуре. Вышли из чертовки. И эти как были, так как и остаются вообще, ничего не происходит. А я уже хороший такой. Буквально 10 метров пошли, в палатку заходим. Шампанское покупаешь. Этот покупает шампанское, там женщина отдает его назад, говорит, это ваш подарок. И говорит, я наверное. Она, нет, нет, я не буду, типа, ну похуй взяли себе. Идет по улице, бутылка шампанского, там выжили. Зашли в игровой автомат из бутылки шампанского. Тут чуть не вынули нас. Давайте быстрее уходить, чем лица вызов. Похуй, взяли такси, поехали в следующее кафе. Там мест нету, занимаюсь для какого-то мужика. И так он пельмени жрал. Давай мы тебе подсядем, давай мы тебе подсядем, сам прислал. Он его себе не ставил, как он мне там показал. Я видел, глаза будут, мы всегда все быстренько. Пошли опять, что мне взять, не только пиво, что ли? Выжрали пиво еще. А, да, пиво полторашку. Выжрали пиво, там начали что-то орать, ходить по улице. Сели в маршрутку, поехали на вокзал, денег не заплатили, нихуя. Тоже орали, там, типа, мы из милиции, мы из милиции. Пошли перепугали, себя такие. Баба говорит, успокойтесь, ребенок боится. Этот один начал руку и целовать бабе. Я вас люблю, начал ходить. Приехали на вокзал, ждем электричку. Купил какой-то бабке цветы там парень, подарил первостречным бабам такие. Начал что-то там пиздеть, ну съебались там на свидание. Электричку проебали. А не, я успел. Я успел, все трое проебали. Я уехал, они приехали на такси в наш город. Пошли еще на кафе. Там взяли шашлык и еще водки. Я въебал, а мы уже все, пиздец, не ездили. Я эти еще сидели. Да. Уже там было их хуже. Ну, наверное, я вот это пиво. Да, могу, не бой. Ну, это хорошая компания, это не ярко, да. Ну, блядь, знаешь, пора. Там за оранжами, на помойках, бухаешь, какой-то, блядь, там пасты, пиздец. Не, ну, нахуй. Они еще тоже так делают, блядь, водяра или какой-то там дешево. Потребный, опасная жизнь, думаешь. Куда я попал? А знаешь, вот таких компашек особенно, сильно далека, пару выйдет, там стаканов выпью, пока, ну, знаешь, держите вот так, что контролирую. Потом в постельке быстренько уже беру свой мобильник, дун-дун-дун, будильник довожу, минут через вечер он дозвонит. И он раз звонит, я достаю, я говорю, оп, сейчас я говорю, алло, иди куда, мама, мама, все, а, мама, все, домой, ну все, мама, я иду. Нахуй, вот это как парка, все, говорит, блядь, там есть заселец по пиздец, все, блядь, лежит на балу. Я сразу вижу, что это как парка, а это, у нас тут, серьезно, вот я и еще трое друзей, все. И среди них отстрелили. Мы с которым учились. И пиздец, что? Ну, блядь, мы если наберем пиво, то, блядь, пиздец. Пиво, пиво, пиво, нахуй. Мы так набираем, я считаю, 4-1,5, считай, по 1,5 с каждым, наебало. А потом еще бегаем, если мало. И пиво мы можем вылить, пиздец. Нет, но мозг, мы тогда правильно спирт текушечку. Разлили, ёбнули. Нас повело, пошли, блядь, ко всем бабам представлять. Где у вас проживёшь я? Как выживали в институте, блядь. Ну, не херали, как проебывали по праву социального обеспечения. Две пары шибрали пиво, как у камеры называлось. Оно еще не открылось, оно уже стоит, ждет, как она откроется. Первыми заходим, берем пиво, эти два старачиваются, блядь. Мы так поели еще, попили пиво, такие хорошие, пришли, и мы по мальчику. Сели за косучек, там сидели. Сели и проехали. А как я нажрался, блядь. Что-то мы приехали, а первой пары не было. Я думаю, ебаный народ, что делать? Что делать вкусно, блядь. Пошел один. Взял виноградный тесть, выжил как 7.05. Потом еще что-то взял. Тоже 0.5. Потом взял центра. 0.30 и сколько там. Я уже вообще хороший. А мне еще доклад зачитывать можно было. Никто не. По криминологии. А тот мужик тоже выпивает, но он знает, как это делать. Я стою, язык заплетается, от меня тянется, что вы готовили. И в стороне здорово так пошатываюсь, не вламываюсь. Тоже у меня смотрит. Я их эти половину прочитал, хоть садись. Вот это наоборот. А так мы поехали на машине день рождения, вот эту на речку, пролет. Один-то водитель выпил и на пиво взял, откровенного вообще. Ну, мы пили его, пили, поехали обратно. Ну, я уже хороший такой, а тут вообще не стоил. В машине едем, прям по трассе, в окно высунулся. В меня чуть попало, блядь, вверх. Просто стекло сзади, блядь, не стал гребочный. Останавливается на обочине, отмывает хуя. Новый заедет, да. Заживет от Мадына. Приехали в гараж, все, они все, блядь, сидит. А говорят, все гости можно там бухать. Да не хуй, я отмажу. Ну это было давно все это, да. Да. Я сейчас там зажег. Да, помню, когда первый раз на 9 мая вышел. О, как нахуяются. А начал просто. Вышел, никого нет. Ни друзей, ни дела. На себя жалко, немножко вперед, стою. Ну, как то. Там четко выступают всегда. Думаю, ну, там, как бы, так. Стреляю Владом, какую бы потом после концерта выступить, встретиться. Вот, потом четыре раза одного встретил, поднял выпил, второго встретил, поднял, третьего поднял выпил, четвертого нахуй, и понеслась нахуй. Потом, говорит, еще один меня встречает, и вот какой-то компакт, а там уже, чего так, ебать, я охуел там. Там, блядь, даже пять пацанов, и около 10-15 девчонок. Лапа другую, и еще вот так вот вторая другой за спиной разговаривает. Я охуел, когда мне вот так рассказали, ты делал как-то, я говорю, я вообще не мог так встречать их девчонок. И дальше, они такой-то, я сказал, я охуел. Решили запить лавочку в квартире. Я сказал, дома не заразить, поэтому в другой город поехали. Ну, в другой город попали, там живут даже двое, а я из другого города был. Ну, до этого договорились, надо выжить от центра, попробовать от центра. Мы взяли денег, пошли, сколько мы здесь купили, за 900 рублей, что ли? Ну, недорогой. Сравнительно. Зеленый. Короче, нормально было, если бы. Ну, а в центр взяли и решили водки 250 рублей. Тоже, блядь, не знаю, что там, не потянет. А в центре 7 градусов, знаешь? Да. Ну, салат, там, хуячки всякие. Ну, и сели, и жрём. Ну, нормально так идёт. Ну, я там сделаю сахар, там, на вечке, да, не забиваю, ничего там так хуяю. Хуя. Вообще там жарило. Пьём. И всё, меня уже начинает. Я ещё водочки выпил, пару стопочек. И побежал в туалет, блядь, весь салат выхуярил, блядь. И потом сел вот так вот. Там на точку смотрю, блядь, очень снесло. А было-то всего, я хуй знает. 2 часа ночи, что ли. И меня что-то вообще нахуй. Что-то, не знаю, попутало меня пиздец. Один парень ушел, я от того убежал что-то. И пошел пешком в свой город, километров 7, наверное. Все равно шел по трассе. Там машины выезжают, я иду по обочине, чуть не шину там. Короче, прихожу только в город в родной. Там первые электричек побежали. Часа 4, что значит, полпятого. Все, шел, думаю, пись, охота пиздец. Пришел, блядь. Блевать тянет, блевать нечем. Плюю, еще дошел до колодки, там нихуя не течет. Пошел домой, мне посвящили милицию. Милиция хотела встретиться. Пришел, ноги болят, не те болели ноги. Всего трясет вот так вот, блядь. Нажрался из вас все это. Я тогда пришел, как. Добрый мать. Ну тоже нам как-то вот так вот. Сидит с компашкой. Тоже. Не, у меня вот братан как раз. Говорит, угорчайся вот этой хуйней. Ну что за хуйня? Ну достань. О, интересная штука. И там нам девушка делала все прилично, что там зажигало, все четко, там держали, сколько там нужно. Потом как вдуваешь, так он резко вдуваешь. Потом, не, даже как там, как-то накрываешь этими парами. Потом так вот, это, держишь эту хуйню, чем накрывал. Потом вот так закрываешь, а вот этим вот залинкивать этими парами надо. Ну, блин, там везде сложная система. Я охуел, короче. Я где, короче, таких рынков ебал, занюхал. И, блядь, и не блевал ничего, ну там, завирусы, что-то сдалась, ну, красивый, да? Сидел, и говорил, брата, о, понесло, да-да, я пошел, куда? Не знаю, надо идти. Потом прихожу и пытаюсь к этому же дать ресторанчику. Прихожу в ресторанчик, а там же смотрю, братан, я же так иду, я иду, ты нахуй. Ну, братан, я не нашел туалета. Куда ты меня отправил? Ты на рейтинге был? Не помню. Помню, как мы тогда следили. Говорил, поезда ездили, все где-то ездило. Он говорит, нихуя, да, на станцию, я там на станцию идти пешком, блядь, километра 2. Я охуел. Пиздец, там, ну, рассказывал тоже. А как он у меня сушит бар вообще? Открылся там сушит бар в нашем городку. мы болели до автономии, его друга сразу туда. Но они как первые там были. Вот. Но там, говорит, мне понравилось. Поехали, братан, ко мне. Гостишка этой. Сушки идет. Ну, когда давай. Надо попробовать сушить. Я уважаю. Так. Восток. Ну, да, пришли. Там мы нахуй приперлись. Четыре чувака, во всех черных нахватят, черные очки. Братан сразу, ну, я подвигаюсь в этом киманоге. Тёлька, вот он сидел, продается сюда, так тоже, говорит, пришла. Сразу кланяется, я говорю, юх ты, пришла, уже оттуда, что ли, позвонится, говорю, уважаю, Восток. Говорит, Толик, говорит, да, братан, говорит, нам и вот тот возле этого, а фонтанчик этот из-за выдачки. Вот все, можете садиться. А, блядь, что знать, да, кстати, пистолки ебучие, блядь. Кто у нас больше, кто за историк? И подушечки там. Ну, блядь, сели, пойдем лотоса нахуй. Сидим, ждем. О, ну, блядь, эта шакарь подходит. Ну, тут другая, да, уже. Если полотенчик, то есть коньшуа, лекал что-нибудь. И там, правда, говорит, сразу сушим. Говорит, порция там три кусочка таких. Есть 50 рублей. Ну, такие сразу ровные глаза, нихуя себе, думаю. Базу говорит, на меня спокойно, Костян, все будет нормально. Да-да-да, это три порции. И... Нам предлагали, короче, встать, а мы взяли водяра. А надо было пробовать, я тоже хотел попробовать встать, но не встать и подать. Пиздец, тоже дорого стоит. Наша водяра, блядь, 25 рублей в день. Давайте нахуй дринку, блядь, водяра. Ёбнули. Я с этими тремя зажачу сразу. Сидим, ждем, блядь, прихода. Ну, эти там болтают, что не болтают, ну, это же гейка там, на это хуйня, брыкается там. И, блядь, не скажу, сюда твоя остановка, кстати, пока еще. Блядь, это такое. Не, ничего такого, блядь, сидим. Я чувствую, что такое, как вот в животе, такой, будет, блядь. Я думаю, ты, блядь, что там надо? Я раз сижу, думаю, про себя, блядь, ты это хуйня, через оттуда или оттуда пойдешь, это ж пиздец. Действительно. Я знаю, что перед этим, блядь, вот первые пульки прошли, я, блядь, расчувствовал сразу. Брон, только смотри, мне стечет, как там. Вот такое. Девушка, расскажите ей, я вас и привык, типа, сожрал, и гусляр ваш. Рыба-то я сверлой, да ебаный. Меня не попрёт куда-нибудь наружу, да все будут вытаскивать. Не-не-не, всё чётко сделано. Ладно. Минут 30, так спокойно, булькать, говорю, братан, чисто я соптил, да? Пуля сразу. Сажусь, пши, пускаю всех. Такой пропаной, да, пиздец. Охуел просто. Хотя я там сидел минут 50. Все пускал. Пускал. Только, бля, говорится, все. Стану. Опять. Пропустим. Это такая суша, я пропустил. И все, да, я там буду. Как мексиканцы продали. Ёбана жизнь. Пицца мексиканская обычная, где спая кусочки, он мне рот взял, так он полторашку ебал, обычно такое. И ну, один так, второй так, нормально. Так, была игра, не надо. Ой, как мне был привет, ну, компьютером, когда сейчас у него лазер. Только появились какие-то ёбаные игры, нахуй. Супер-вещи. Как зомби потом уходишь, говорит, синий, да? А теперь я свой компьютер, ёбаный, блядочь. А у меня ещё первая ручка была там шить, ёбаный. Я её играл, потом играл пулька параллельно. Я ее включал и включал сразу параллельно этот маслан. Маслан проходил. Декуровер на появился. Я там уже. Давай заменим. Там шиль прохожу. Включаю комедию. Call of Duty. Потом. Call of Duty быстренько прошел, там всегда там маленько спокойно. Это пятая карта включает, блядь, что-то нихуя не прет. Нахуй удаляет. У меня главных планов было 4 руки, 2 стратегии и 2 таких на прохождение. Потом появились противников, там что-то, потом появилось этот биошок или шок. Я ошибку первую. Потом. А казаки появились, потом я на ноги. Казаки не просто не вылазят. Контер появился, старый на игры. ГТАшка появилась, четвертый постоянно. Пиздец, просто не вылазит. Но игр было, я не знаю, тут может 40. Потом нахуй смотрю, Осталось чисто метро, сталкер и такие флешивые на 3 штуки. Все. И я ничего до сих пор не все выпил? Все удалил. Вот это я реально дополнил, знаете, месяц, да полтора месяца сидел за компьютером, я же, блядь, вставал, нет, ложился, все руку 4-3, вставал 5-6, за компьютер. Играл в ассистент, потом уходил в колледж, приходил на обед, играл, не ел, играл. Уходил. 4 часа приходил, опять играл. Теперь я вставал, только может ради раз. Ну вот я на завтрак ел и на ужин где-то часов 8. Меня звали родители, да. Чуть, сука, отвлекешься от этого компьютера, но. Иди пожалеть нормально. Я пошел пить. Попал по-быстрому. Это такой же друг есть игроман. Он с класса 8, наверное, в школу ходить перестал. Нихуя. И в игры играл. Так школу не закончил, в институт не поступил. В армию не взяли. И отмазали, я не знаю. И вот до сих пор он сидит дома. На улицу не выходил в то время. Не работает, нихуя, а не содержит кого. Сидит, играет в игры, в интернете сидит, там, ну, хорошо. А что я вот делаешь, мне вот пацаны в армии гуляют, бухают, ну, все что угодно делать. Это гитарка нахуй. Я говорю, не-не-не, не то, что тут надо делать, все оставить. И я потом начал только через эту пару месяцев, понял себя, ебать. Глаза красные, вот тут синие, и давно, как коробка, пиздец. И быстренько пошел в немножко, удалил игры. Потом у нас агент, тоже один, тем более. Пол месяца аж посидел, чисто в агенте сидел, больше не играл, значит, слухал. Сначала мне это, значит, все. Пиздец, она там сидела, сидела. 40 белок насобирал. 49. Да, я вам пацаны зовут. Говорят, ну котёк, ты идёшь? Я говорю, подождите. Я как раз в этом сижу, в компьютере. С этими тёлками общаюсь, говорю. Ну, одно из этих, ну, меня как классно, мне нравится, ты выйдешь гулять, они не разрешают сейчас гулять. Идите вы нахуй, все вы нахуй себя не видите. Вот я даже думаю, у меня 49 дело, я не могу потрогать, нихуя не сделать. Все, да, я думаю, они пацаны, вы видите, ну гуляем, там, ждите меня нахуй. И быстро. Вот, блин, надо идти спать, наверное. Я спать, блин. Вообще 11.15. Ну, что писать? А что делать? Так, время быстрее. А, ну, это тоже. Знаешь, краще, даже каждый день был ёбаный в рот. Мы за счет свет дежурили. Днем мы спали, батареи, блядь. Подходили в ночную. Там наша шерсть уходила. Мы предлагали до 12 спать и предложить. Я только не имею. Днем спали, 6 часов 6. Там туда-сюда завтрак, хуё моё, 9, там, 9-10 часов, ходим в батальон, приходим. Пошел на прилёт. Человек не будет заниматься. Целый спин. До 5-6 часов. Ходим, блядь, и так каждый день. Спали днём, спали ночью, блядь, и держу. Сейчас пухаем, блядь. Поддели, ёбаный в рот. Не знаю. Почему я не Все, я не знаю, что тухать. Да вот, такая хуйня. Это единственное время, которое я лучше на Розанке приеду, буду стараться забывать. Не буду нахуй вспоминать эту роту. Всем пацаны говорят, Максим, приедешь ко мне в город? Нахуй ты мне нужен, блядь. Буду теперь забыть тебя, да? Твою жизнь начать нормально. Ты же уйдешь, нахуй, ты же забудешь, ебать. Я запомнил, вон, выйду сейчас. Через ворота, через крепота, все нахуй забуду, если ты долбоёб. Уже мне нахуй не нужен. А всем пацаны, кто отслужил у меня там еще, там селе, все говорили, армейская дружба самая лучшая. Ну, блядь, я не знаю. И у меня есть, конечно, почему друзья нормальные, которые, блядь, вспомнили, блядь, на Лазанке. Ну, блядь, не этих, своих префилов, блядь. Хотя драйвера, блядь, можно. Ну, нормально, пацан, блядь. Нормально, сижу, нормально, шо. А ну вот ты брал мою там салфетку? А вот там салфетка. Ты вот же когда выступаешь? Ты же когда выступаешь? Я хуй ты, мама. А вот же брал. Да, честно, я понял, какие никто не поймал. А что ты поймать свой, когда? Апрель, апрель, завтра 25-е. Первую Панфилова, вторую Золотую, которая была третья Кузнецова. Кузнецова, да? 26-го. Первую Золотых, вторую Савкина, третью. Завтра Золотых в первую? Завтра Панфилова в первую. А, Золотых 26-го в первую. А в третью ты видел. А Золотых когда? Во вторую? Да. А послезавтра первый, да? Да. О, блядь. Вот ей надо сейчас доказать. Это будет после двух. Ну, а май, июль, ёбаный в рот, и все нахуй. И домой. Ёбаный в рот, как же протянуть? А где моя с нами? Чёточка? У тебя есть письмо? А вообще, например, вот сегодня апрель. Вот она здесь. Да, что это? Да, что это?